Такие, какие есть. Ей не нравится его привычка пить пиво с друзьями по субботам, и она плачет в подушку. Его раздражает ее многочасовая трескотня с подружками по телефону, и он делает громче звук телевизора. Ее бесит его грязные носки, сваленные горкой у кровати, и она называет его импотентом. Он ненавидит ее собаку и постоянно наступает в миску с собачьей едой. Оба время от времени хотят поговорить на чистоту, попытаться измениться ради партнера или прогнуть партнера под себя. Но, вербализируя наши мысли, мы лишь попадаем в капканы коммуникации. Коммуникация — это многогранное слово, которое включает в себя любое взаимодействие с другими людьми, случайный разговор, убеждения, обучение и переговоры. Коммуникация — это значительно больше, чем те слова, которые мы говорим. Они оставляют лишь малую часть того, что мы выражаем как человеческие существа. Исследования показывают, что во времена выступления перед группой людей 55% воздействия определяется языком ваших телодвижений, позы, жесты и контакт глазами. 38% определяется тоном вашего голоса и лишь 7% — содержанием того, о чем вы говорите. Выберите простое предложение, например, «Сегодня хороший день» и три основных эмоциональных сообщения, которые вы хотите передать с этим предложением. Вы можете сказать это нейтрально, констатируя факт, восторженно, игриво, иронично, угрожающе или саркастически. Попробуйте проиграть свое предложение другому человеку тремя различными способами, не говоря ему о тех трех сообщениях, которые сознательно заложили в свою интонацию. Пусть ваш партнер объяснит вам, какие эмоциональные сообщения он в действительности получил в этих предложениях. Иногда то, что вы намеревались сообщить, будет соответствовать тому, что партнер получил. Часто этого соответствия не будет. Тогда вы должны подумать над тем, что вам следует изменить в своем голосе и движениях тела, чтобы быть уверенным в том, что сообщение, которое получает наш партнер, это именно то сообщение, которое вы послали. Различие создается не тем, что мы говорим, а тем, как мы это говорим. Смысл коммуникации в той реакции, которую вы получаете. Желание изменять партнера часто бывает у нас патологическим. Люди так и жаждут слепить подходящий себе экземпляр из того, что было. Только вот потом полюбить это творение очень тяжело. А оставить — жаба душит, как чемодан без ручки. И тащить тяжело, и бросить жалко. Прошу, оставьте свои педагогические потуги для воспитания домашних животных и собственных детей. Тут уж вам никто не помешает. Бессловесная кошачья тварь может вас лишь поцарапать, собака укусить, ребенок заплакать, а партнер уйти. Если он вам не нужен, отпустите его на свободу без воспитательного процесса. Пусть он сохранит в своем сердце светлые воспоминания о вас. А если вы хотите разделить с ним свою жизнь, то примите его таким, какой он есть. И не тратьте ни его, ни свои нервы на перевоспитание. Зачем чинить старый автомобиль, если у вас есть средства, чтобы купить новый? Нельзя переделать человека. Нельзя заставить его любить вас больше и чаще, чем ему это по силам. Нельзя требовать в ювелирном магазине, чтобы вам продали молоко. Нельзя гласить в продуктовом из-за того, что там не продают велосипеды. Если вы не можете что-то взять в одном месте, идите и берите это в другом. 9 правило НЛП для жизни в кайф. Партнера проще поменять, чем изменить. А вот с собой вам придется быть до конца жизни, хотите вы того или нет. И единственный путь к гармонии с собой — это путь самосовершенствования. Для того, чтобы начать меняться, вначале полюбите себя такими, какие вы есть, и осознайте, что меняться в лучшую или какую-то другую сторону вы будете только для себя, а не для кого-то другого. Ни для партнера, ни для друзей, ни для детей или родителей, а для себя. Просто потому, что вам должно быть комфортно с собой. И это главное. Главное — вы, а потом уже все остальные. Захотелось другой цвет глаз? Легко. Покупаем цветные контактные линзы. Сбросить 5 килограммов и превратить жир в мышцы? Супер. Перестанем наедаться на ночь. Начинаем вести более активный образ жизни и посещаем тренажерный зал. Стыдно от незнания иностранных языков? Комплексуете общаться за границей на пальцах? Смело записывайтесь на курсы инглиша. Замучили псевдодрузья? К черту похитителей времени. Как жить дальше? Счастливо. Избавляться от хлама. Жизнь коротка. Вам некогда растрачивать ее попусту. Каждый день активно избавляйтесь от всякого хлама, вещей, людей. Люди обязательно будут сопротивляться. Никому не нравится быть хламом, даже если об этом не говорят открыто и в лицо. Изменить можно практически все: внешность, привычки, взгляды, мировоззрение. Но нельзя изменить некоторые обстоятельства жизни. Зато можно изменить к ним свое отношение. И тогда вам снова станет легче. И все-таки внутри вас должен быть незыблемый стержень, который ни при каких условиях нельзя менять. Его невозможно нащупать руками и осязать, но только он своей целостностью делает из вас личность. И чтобы этот стержень не разрушался, помните, что ни при каких условиях нельзя продаваться, унижаться, безраздельно завладевать другим человеком, изменять себе. Изменять партнеру можно, себе — никогда. Вопрос, зачем люди изменяют, я даже выносить на обсуждение не хочу. Изменяют по разным причинам. Скука, тоска по нежности, ссоры с партнером, желание новых ощущений, коллекционирование. Да мало ли еще причин. Короче, когда надоедает заниматься одной любовью, нужно заняться двумя. И вообще, есть ли измена? И что это такое? Надо обсудить. Пока ставим вопросы. Измена — это внебрачный секс или задушевные разговоры о сокровенном, материальная помощь от тайного поклонника или трогательная забота друга семьи. Где-то грань человеческих отношений, после которой можно сказать «произошла измена». С сексом все понятно. Общественная мораль давно возвела это взаимное трение половых органов партнеров в ранг измены. А как быть с другими проявлениями человеческих взаимоотношений? Есть вероятность, что у вас с мужем, женой хороший, добротный секс. Он, она удовлетворяет вас в постели, но, возможно, о смысле жизни, о духовных поисках, о самом сокровенном вы вообще никогда не говорили. И не было у вас никогда такой обнажающей душу близости. А вот появится человек, которому все это важно, с которым вам просто, легко и приятно поговорить. Это измена? И если да, то что же делать? Отказаться от задушевного времяпрепровождения в угоду слепой морали, говорящей «измена плохо»? Отказаться? Но зачем? Жизнь-то одна. А возможно, у вас появился воздыхатель, который делает вам подарки — цветы, конфеты, приглашения в ресторан, билеты на дорогой концерт вашей любимой рок-звезды. Балует вас тем, чем никогда не злоупотреблял муж, а вы принимаете его ухаживание. Это измена? И во имя чего должна отказаться женщина от красивых жестов? Иногда семейная жизнь состоит только из двух полос — белое — медовый месяц, и черное — до самого развода. Так не стоит ли сделать нашу жизнь полосатой, а лучше — цветной? Если человек счастлив и удовлетворен, влюблен и востребован в своей любви, он никогда даже не подумает о том, чтобы завести кого-то на стороне. Ему это просто не надо. А вот если лодка семейной любви дала трещину, то что же делать? Не замечать течь? Крысы бежать с корабля или, латая дыры, позволять себе маленькие радости жизни, которые называются изменой? Выбор за вами. Запретов нет.